Плюнул наш кузнец, закатал штаны повыше и, как был, ступил в эту тину болотную и метра на три от берега отошел, руки в ее опустил и шарит перебират. Тут-то его нежные кузнецкие пальцы чё-то такое нашопали. Вытянул, смотрит, хреновенько как-то непонятно. Труба не труба, а из ее еще одна торчит, зелена. Измеять, видать. А в той медной, словно в матрешке, опять новая штуковина. Не то серебряно, не то еще кака. Кузнец в волнении аж чуть не обделался. Бегом наверх, мужики, кричит. Никак клад Демидовых нашел. Те, забыв про кильку к ему, шутка ль, коли клад. Но его столько-то радости этой мужицкой приобрести можно. Хватит у кузнеца ед хреновинку. Труба в трубе, а в ей еще труба. Вестимо, что-то непросто, а че к чему голова не подсказывает. И размером-то спим самокатной, не боль. Летящий говорит, не как огнетушитель какой древний. Прокатчик потряс находку над ухом. А че в ем не булька, отколь он тушить должен? Летящий, вытекло все, воде ведь лежало. Второй прокатчик. Да-ка шандарахнуть его тогда с горки обратно все дела, я к ней видел. А кузнец, что принес, это сам не уступат. Клад, клад, я вам говорю, у меня предчувствие имеется. Курочить его надобно. Прокатчик, курочить. Рванет. Тогда пятый мужик, ну тот, чья килька и газета «Быская правда», он из них самый рассудительный оказался, у его жена в киоске «Союз печать» сидела. Взял в руки этот предмет, повертел, а остальные тоже разбежались, и кто где залегли. Повертел он его, значит, понюхал, к уху приложил и говорит, не-а, не рванет, не снарядного рода племени эта штука. Ну тогда чё? Чё обратно все подползли? Мужик наш сел на травку, достал очки, а вдруг енило, который-то под руку ему вякает. Не похоже на инило, мужик вот. А насчет кладу как кузнец вот? Кабы, отвечат грамотей, и очки на нос водружат. Остальные опять от его метров на сот, на всякий случай потянулись. И тут грамотей этот вдруг постучал по этой штуке пальцем. И на тебе! Легонько так вытаскивает из железной трубки медну, а затем шелк, из медный шок какую-то белую тянет. «Серебро!» — кричит кузнец. «Не имай! Мной найдено!» А грамотей на зуб попробовал, отвечат. «Свинцово будет, не серебро вовсе». «Значит, радиация имеется!» — решил прокатчик. И шарик свои в карманах пятернями и прикрыл. «Я ж говорил, генело!» А грамотей уж из свинцовой трубки чой-то тянет, вроде записку каку. Но тут все про технику безопасности забыли, и к ему за плечи читай, сосед. Не уж снова какой-нибудь Наутилус Помпилиус с курса сбился, да у нас в заводском пруду зазимовал. Мужик от, хозяин быской правды и осторожно так развернул промасленную или там уж провощенную бумагу, и все ахнули. Но свитки на том было сделано красивое, с кренделями надпись «Письмо потомкам в 20 век». «Ишь! Нам чули? Да-ка читай скорее, что написано-то».